Как Петров не бился, складывать буквы в слоги близнецы отказывались. Интеллектуальные занятия, впрочем, им быстро надоели, они потребовали физических упражнений, развлечений. Малыши покачались на своих лошадках, потом оседлали Петрова, и он цирковой лошадью возил их по кругу. Они визжали от восторга, когда он подбрасывал их к потолку, играя в пикирующие бомбардировщики. «Все, ребята, все, вы меня уморили, не напрасно я сегодня тренировку пропустил. Ну, до скорых встреч. Сделайте дяде ручкой. Пока!» «Вы не поужинаете с нами?» — остановила его в коридоре Валя. Петров услышал, как от предложения отказывается Денис. Парень наверняка был голоден, но стеснялся. А ехать ему в Подмосковье. «Блинчики с творогом», — предположил Петров. «Антрикоты, жареный картофель», — подошла Зина. «Корейские салаты, отечественная квашеная капуста, маринованные огурчики, ну и морковные котлеты, если Денис вегетарианец». «При взгляде на него возникает такая мысль?» Петров внимательно посмотрел на Дениса и погрозил ему пальцем. «Жаль, что молчал. Теперь я тебе зарплату снижу». Ее рассчитывали по стоимости парной говядины на килограмм твоего веса. «Вообще-то я осетринку люблю», — вставил Денис. «Нельзя ли калькуляцию пересмотреть и связать зарплату с ценой рыбки?» «Осетринки у нас нет», — рассмеялась Валя. «Только лосось можем предложить». «Вы мне работника не портите», — сказал Петров. «Где там ваши антрикоты?» Его искренне порадовало, что из Зининой семьи ушла нужда и свирепая экономия. За ужином говорили в основном о компьютерах, о программах. Денис немного освоился и рассказывал анекдоты о хакерах. Петров переводил компьютерный сленг на русский язык. Ваня сидел на руках у мамы, Саня — у тети. Малыши тянули руки к очкам Дениса. Зина и Валя запрещали им беспокоить дядю. Ване первому надоело, что не дают потрогать интересную вещь. Он взял пластиковую бутылочку с соком, направил ее на Дениса, нажал на стенки и выстрелил бурой жидкостью. Саня тут же припечатал к рубашке гостя свою тарелку с кашей. Петров расхохотался и забрал близнецов у Вали и Зины, которые в наказание принялись шлепать малышей по ладошкам. «Будет вам», — остановил он девушек. «Подумаешь, каша, могло быть хуже, а ты иди в ванну и помойся. Делов-то, Господи!» Пока Денис чистил одежду, Зина с Петровым обсуждали стоимость компьютера и приставок. Петров вспомнил, что Леночка когда-то работала в Машбюро, набирала писателям романы и может найти для Зины заказчиков. Зина просила передать благодарность и привет Лене. Если бы Петров или Зина на секунду отвлеклись и посмотрели на Валю, они бы увидели крайнее изумление на ее лице. И сама Валя, если бы слушала их с закрытыми глазами, ничему бы не удивилась. Сестра и сосед мирно беседовали, по-родительски поправляли одежду детям, давали им фрукты. Но их взгляды, они с жадностью и тоской смотрели друг на друга, словно хотели насмотреться впрок. Ни Зина, ни Петров не замечали странности взоров. Но Валя сделала поразительное открытие. Их связывают отношения вовсе не дружеские. Валя едва сдержала возмущенный вопрос. Она встала и вышла из кухни. Петров и Зина не заметили ее ухода, продолжая спокойно разговаривать. Единственная тема, которую они избегали — последняя встреча и объяснение здесь, на кухне. Петров ушел вместе с Денисом после чая. Валя мыла посуду на кухне. Зина уложила детей и пришла ей помочь. «Что ты такая хмурая?» — спросила Зина. «Устала? Скажи, Петров был твоим любовником?»